Глава 6. На следующий день на перемене я обсуждаю свои проблемы с лучшей подругой. Надо было сделать это раньше. Зачем все копить в себе, если можно выплеснуть на Риту? И когда ты собираешься ей рассказать, что хочешь поступить в Санкт-Петербург и учиться танцам? Я думаю, может, не говорить? Поступить тайно. Ага, а литературу, скажешь, ей ты просто так сдаешь? Да и потом она все равно узнает. Тебе легко говорить. Никто не протестует против юридического, все рады. Она твоя мать, почему ты так боишься разговора с ней? Да, строгая, ругается, с кем не бывает. Может, ты на самом деле не этого боишься? На что ты намекаешь? Может, боишься не поступить? Запороть творческое испытание, а так удобно. Маму не пускает, это она виновата. Рита, я сейчас обижусь. Аполлинария! Аполлинария! За Ритой раздался смех. «Ну и умора!» — смеялась Кира. «Откуда она вообще взялась? Как долго она подслушивает?» «Это твое полное имя?» — спросила она у меня. Рита, как всегда, хотела ответить за меня. Я видела, как дрогнули ее губы и вытянулись брови. Признак того, что она недовольна. Но я опередила ее. «Нет, так меня называет только Рита». «Да? А Кирилл как тебя называет?» Рита открыла рот и удивленно посмотрела на меня. Меня бросило в жар. «Почему она говорит о нем? Что она знает?» Я спросила. «О чем ты?» «Видела фотку у Кирилла Литвина. Мы учились вместе в лицее. Знаешь же, не рассказывал про меня?» Тут уже Рита не выдержала. «С какой стати он должен о тебе рассказывать?» «Ну, мы встречались. Принято рассказывать настоящей девушке о своих бывших». Захотелось куда-нибудь убежать и осмыслить услышанное в тишине. Я старалась не показать своим видом, как меня это задело. Они встречались, а я об этом не знала. У него были отношения с одноклассницей, а я пишу ему как дура, уверенная в том, что он такой же, как и я, одинокий интроверт. Уверенная в том, что мы друзья, и он мне обо всем рассказывает. Все, что я смогла сделать, опустить глаза в пол и сказать: «Мы не встречаемся, просто дружим с семьями». Ясно». И ушла. Прозвенел звонок. Жаль, побыть одной хотя бы в школьном туалете я не успею. «Вот гадина!» — шепнула Рита. «Какая ей разница? Ходит тут, подслушивает». Конечно, всю математику я только и думала о том, что Кирилл встречался с Кирой. А с кем он еще встречается, и как ему это удается? Я-то думала, что он пропадает в магазине, что девушка, с которой он общается чаще всего, помимо школы, — это я. Я-то думала, что он тайно в меня влюблен. С такими мыслями меня вызвали к доске решить пример. Длинный, с непонятными цифрами. Все расплывалось. Я кое-как написала что-то похожее на решение и получила тройбан. Странно, но, вернувшись за парту, меня не беспокоило, что скажет об этом мама. Я все смотрела на Киру. Она симпатичная, но так сильно красится, как будто собирается в клуб после школы. На ее коже большой слой тонального крема, а ресницы, кажется, с трудом поднимаются из-за туши. А может, это и не ее ресницы. Мне кажется, что она выглядела бы лучше без косметики. Она как будто не подчеркивает красоту, а пытается себя переделать. Рита после школы не оставила меня в таком состоянии одну и проводила до дома. У меня такое чувство, что я как будто каждый день врезаюсь в зеркало. Все хочу сделать как лучше, а натыкаюсь на зеркала, не пускающие меня к нормальной жизни. Не драматизируй, мне кажется, она наврала. Я не подслушивала, но слышала, как она рассказывала Алле, что встречалась с 5 парнями и сейчас хочет сделать перерыв в отношениях. Что-то как-то не вяжется. Кирилл и Кира совсем разные. Противоположности притягиваются. Рита остановила меня за плечо. «Ну даже если встречались, ну и что? Чего так реагируешь, как будто он тебя обманул? Как будто у вас что-то серьезное?» Неожиданно у меня из глаз покапали слезы. Я увидела скамейку неподалеку и пошла сесть на нее. Рита подумала, что я от нее убегаю, и направилась за мной со словами: «Ну что ты, все хорошо». Когда мы дошли до скамейки и сели, я вытерла слезы. Рита гладила меня по плечу. Это успокаивало. Я думала как раз, что между нами есть серьезное, Но мне хотелось в это верить. На день рождения я подарила ему стихотворение. Хочешь прочитать?» Рита кивнула, и я протянула ей телефон, где в заметках было сохранено то самое признание. «Красиво! А чего не говорила, что стихи пишешь? И что он ответил?» «Что я молодец». «Ну, ты знаешь, ты и правда молодец. Разве с Кириллом можно по-другому?» «Нет, иначе ты будешь сидеть до пенсии и ждать его. Давно надо было разобраться, нравишься ты ему или нет». «Но я так и не разобралась в этом», — тихо ответила я на Ритину тираду. Потому как Рита приоткрыла рот и посмотрела на меня, я поняла, что она хотела что-то сказать, но передумала. Я знаю, она хотела бы сказать, что тут все ясно, а я не вижу очевидного, но она сдержалась, и я была ей благодарна за это. Придя домой, я решила заставить себя больше не мечтать о том, кому я не нужна. Но как же это трудно. Ладно, сегодня напишу Кириллу в последний раз. Начну с завтрашнего дня. Привет. Кирилл Л. Привет. Ты знаешь, твоя бывшая одноклассница теперь учится в моем классе. Она говорит, что вы встречались, это правда? Завтра я собираюсь бороться с зависимостью от Кирилла, поэтому сейчас мне наплевать, что он подумает. Мне хотелось узнать, правда это или нет. На экране то появлялась, то исчезала строчка «печатает». Видимо, он размышляет, что же мне сказать, правду или что-то придумать. Хотя, может, он просто в шоке от моего вопроса. Кирилл Л. «Нет, кто тебе такое сказал?» «Ну, она и сказала». «Кирилл Л. Странно». И смайлик, который не отображается у меня на телефоне. Ему странно, а зачем врать Кире? Знаю ли я его вообще по-настоящему? Я знаю его в домашней обстановке. Помню во дворе, как мы вместе играли и лазили по гаражам, но большая часть его жизни проходит без моего участия. Что, если за пределами нашего двора это совсем другой человек? Я написала ему сообщение. «Можешь выйти на лестничную площадку? Мне нужно с тобой поговорить». Кирилл Л. «Через 5 минут буду». Я как будто выпила 6 кружек кофе. Никогда не пробовала, но чувствовала в себе неподъемную энергию и какой-то кураж. Кирилл вышел из квартиры в домашней одежде. Я уже ждала его на лестничной площадке. «Привет», — сказал он и улыбнулся. «Мне нужно у тебя кое-что спросить. Ты же понимаешь, что стихотворение посвящено тебе?» Улыбка исчезла с лица Кирилла. Он посмотрел на меня серьезно и с удивлением. «Да, я догадался». «Извини, что так прямо у тебя спрашиваю, просто мне хотелось бы знать, нравлюсь я тебе или нет». «Конечно, нравишься», — почти не задумываясь, ответил Кирилл. Сердце забилось 1000 раз в секунду. Я ему все-таки нравлюсь. В глубине души, конечно, я об этом знала. Я пошла дальше и спросила. «И что дальше?» «Дальше окончим школу, поступим в универ. Ты же понимаешь, что пока не до этого». «Что не до этого?» Сама себе удивлялась. Задавала такие вопросы и смотрела ему прямо в глаза. А вот глаза Кирилла бегали по сторонам. Вот так я выгляжу, наверное, когда стесняюсь говорить с собеседником. «То есть мы с тобой просто друзья?» — спросила я, чтобы уже поставить точку и разойтись по домам. «Я не думаю, что возможно встречаться на расстоянии. Ты же говорила, что мечтаешь о Питере». «Да, кажется, я писала ему в переписке, что здорово было бы уехать в Питер, учиться там. Никогда там не была, но представляю это место как что-то волшебное». Город из золота и мостов и вечного холода. Но его слова как отмазка. Причем здесь это? Почему он не может мне прямо сказать, что я ему не нравлюсь как девушка? А если бы я осталась в нашем городе, что-то изменилось бы? Кирилл вздохнул и оглянулся на дверь. Может, боится, что нас подслушивают? Послушай, я не знаю. Нужно понять, подходим мы друг другу или нет. Откуда я это могу знать? И как же это понять? «Ну вот, мы же с тобой переписываемся. Я ни с кем так много и часто из девчонок не переписывался». «Все, стоп, надо остановиться». «Ладно, пока». Говорю я и спускаюсь на свой этаж. Кирилл бросает в спину. «Только не обижайся, ты мне как родная». «Ну, теперь точно все ясно. Я ему как член семьи, и где тут я раньше видела любовь? Придумала романтику там, где ей и не пахло». Все равно, что воображать, живя на болоте, что находишься в Венеции. Дома я плюхнулась на кровать и заревела. Ну а что еще я могла услышать? Я была очень зла на свои фантазии и мечты, которые обманывали меня столько лет. Особенно коробила от фразы «Откуда мы знаем, подходим мы друг другу или нет?» Я никогда не задавалась этим вопросом. Подходит ли мне Кирилл? Я просто всегда чувствовала, что он мне нравится, или даже больше. Потом я немного остыла и поняла, что, наверное, у него просто такой характер. Работа — значит что-то делать руками. Институт — так поближе к дому. Девушка — так чтоб. Но тут я затруднилась ответить. В любом случае, хорошо, что мы все выяснили. Теперь я знаю точно, что мы друзья. Хотя Кирилл не перестал мне из-за этого меньше нравиться. Бывает такая дружба. Я достала блокнот, перечитала цели. Но вот теперь Кирилла можно вычеркивать. На блокнот капнула слеза, хотя я думала, что давно остановилась реветь. В груди появилась тяжесть, словно стало трудно дышать. Я села за стол, взяла ручку и стала записывать то, что было у меня на душе. Мне страшно иногда, что я тебе чужая, и грустно от того, что так и есть. Я свой несчастный путь не знаю, предчувствую его. А ведь, ты говоришь, могу я измениться? Что завтра нам покажет полюса. И все расставит время, на границе. И будет так, как быть должно, судьба. Судьба — лишь слово громкое, я знаю. Что есть в руках у нас она. Мы наши души ей не продавали. Она дорога наша и слуга. Чего, чего же ты боишься? Кто хрупок, тот и тверд порой. Всего, чего ты так страшишься? Лишь страх бессильный и немой. В комнату входит мама, и я убираю блокнот, чтобы она не увидела моих записей. Откладываю телефон, чтобы не услышать. Опять в своем телефоне сидишь. На вот, сборник. Я беру то, что протягивает мама. Смотрю на название. ЕГЭ. Математика. Будешь решать каждый день по одному варианту. В конце дня буду проверять. Сейчас совсем не хотелось припираться. Хватит мне разочарований на сегодня. Ладно, отвечаю я. Мама поправляет очки и с удивлением смотрит на меня. Наверное, не ожидала такой реакции. Присаживается ко мне рядом. Полина, 11-й класс — трудное время. Сдашь экзамены, и дальше будет легче. Я помогу тебе подготовиться, не переживай. Я переживаю не об этом, а о чем? Мама спросила таким голосом, каким разговаривала со мной в детстве перед сном, читая сказки. Тогда все наше общение не сводилось к пререканиям. Тогда я могла спросить ее о чем угодно. В какой момент мы перестали разговаривать и стали только выдвигать друг другу претензии? Может, когда я пошла в школу, и маме захотелось, чтобы я была самой лучшей, самой успешной, чтобы ей говорили, какая у нее чудесная дочь? Или, может, это случилось тогда, около 3 лет назад, когда я попросила ее рассказать мне всю правду об отце. У меня нет отца. Раньше это было просто и понятно. У кого-то мама и папа. У меня вот мама, бабушка и дедушка. Кажется, что в детстве мы все неисправимые оптимисты. Для счастья вполне достаточно кусочка шоколада или мороженого. Но потом в какой-то момент я поняла, что хочу знать, кто этот человек, который мог бы стать мне отцом. И 3 года назад села точно так же, как сейчас, перед мамой, и попросила ее все рассказать. Она говорила, не смотря мне в глаза. Казалось, она и сама забыла об этом человеке, а я заставила ее все вспомнить. Не только вспомнить, но и произнести. Нас познакомили друзья. Он приехал из другого города. Все быстро так завертелось, я потеряла голову от любви, и вот. Когда я сказала ему, что беременна, он ответил, что к этому не готов, что это все не для него, и уехал, не оставив мне адреса. Да он мне было не нужен, и тебе он не нужен, забудь про этого человека. Но я не забыла. И после этого разговора еще больше начала спрашивать. Прямо так и сказал? Однажды я не сдержалась и спросила, получается, он ушел из-за меня? Мама долго повторяла. Нет, что ты, просто я выбрала не того человека. Но я рада, что у меня есть ты. И гладила меня по голове. Потом все стало по-прежнему, и про отца мы больше не говорили. Сейчас, когда мама спрашивает, о чем я беспокоюсь, я вспоминаю тот наш разговор и спрашиваю. Неужели ты не сомневалась в своих решениях? Мама поправила очки, хотя они никуда не сползали. Признак того, что отвечать ей не хочется. «Нет, тогда профессия учителя была престижной, достойной, я и сейчас так думаю. Врачи и учителя – самые нужные профессии». После короткой паузы она посмотрела на меня и добавила. «Послушай, я просто хочу, чтобы у тебя был выбор. С дипломом учителя ты всегда можешь пойти в школу. Работа будет. Ну а если я хочу? Что, танцевать?» Тон мамы стал громче. Я стала рассматривать обои в комнате. Пожелтевшие, выцветшие. А мама начала говорить, как будто отчитывала учеников в классе. «Думаешь, я не знаю, чего ты хочешь? Танцевать. Ну, потанцуешь ты до 30 лет, а дальше что? Танцами ты можешь заниматься и помимо учебы. Но я не хочу тратить годы в универе на то, что мне неинтересно». Я встала и начала ходить по комнате. Даже перебила маму и сказала ей то, что мне только что пришло в голову. «Я же могу работать учителем танцев, как Елена Сергеевна. Чем это отличается от работы в школе? Почему математика?» Тут уже встала мама и начала размахивать руками. «Опять твоя Елена Сергеевна. Да после математического ты можешь работать где угодно. Мои одногруппники все хорошо устроились и не в школе. А после танцев тебя куда возьмут? Уборщицей? Мама, это моя жизнь, и решать мне». «Нет уж, я не позволю тебе сделать такую ошибку. Танцуй сколько хочешь, только поступи в универ на нормальную специальность, иначе...» «Что? Что ты сделаешь?» Мама вышла из комнаты, а я уже знала, что она сделает. Не будет со мной разговаривать неделю, она всегда меня так наказывала. В детстве это было мучительно. Я как будто переставала существовать. Ходишь за мамой, говоришь ей что-то, спрашиваешь, а она ничего не отвечает. Однажды я даже всерьез подумала, что умерла. Сейчас мне грустно все это вспоминать, а иногда я даже радуюсь, что она со мной не разговаривает. Теперь это вообще ничего не значит. Есть бабушка. Если что, я смогу поговорить с ней, чтобы не чувствовать себя призраком. Я посмотрела на свой блокнот, который я забыла убрать. Неужели еще одну мечту можно вычеркнуть?